Глава 23. В роскошном кабинете за огромным столом сидел молодой мужчина. Я имела представление о внешности его величества по редким изображениям в газетах и по чеканному профилю на монетах Алира, но портреты оказались очень далеки от оригинала. Вряд ли Леона IX можно было назвать обворожительным красавцем, но успехом у дам он пользовался, это несомненно. Темные, чуть вьющиеся волосы, твердые губы, волевой подбородок, цепкий пытливый взгляд, говоривший об уме короля и его проницательности. А еще аура власти, что незримо окутывала этого человека. В образ сурового монарха не вписывались лишь тоненькие морщинки в уголках глаз, которые сразу выдавали Леона, свидетельствуя о том, что он ценит хорошую шутку, обладает чувством юмора и вообще не прочь посмеяться. Когда мы вошли, король поднялся и сделал пару шагов нам навстречу. «Ваше Величество, позвольте представить госпожу Зои Льевр, мою невесту», произнес Вольф, и я, вспомнив наставление герцогини, присела в не самом грациозном, но вполне старательном реверансе. Его Величество коротко хмыкнул, оценив, видимо, мои старания, но тут же небрежно махнул рукой. «Довольно, леди. Оставим политессы для тронного зала и официальных мероприятий. Сейчас я просто хочу познакомиться с девушкой, сумевшей, наконец, затронуть сердце великого волка Алира. Ни одной даме до вас не удавалось одержать столь сокрушительную победу». Он еще раз внимательно осмотрел меня с головы до ног и закончил почти весело. «Итак, я желаю знать, чем же вы сумели покорить нашего несгибаемого Айрона Волфа, леди Зои?» Щеки опалило жаром смущения. Я не могла не заметить, что Леон уже дважды назвал меня леди. Хотя Айрон до этого четко обозначил мой статус, но поправлять монарха не отважился бы, наверное, даже сам лорд-советник. А еще я почему-то была уверена, что Волф давно сообщил его величеству о том, что помолвка фиктивная. Хитрый ход для отвода глаз и обмана врагов престола. Поэтому мне не придется наедине с королем притворяться. Оказалось, он тоже ни о чем не подозревал. Я взглянула на герцога. Тот усмехнулся, давая понять, что все идет нормально, как надо. Что ж, если так? «Сама теряюсь в догадках, Ваше Величество», произнесла я, не зная, что еще ответить на вопрос Леона. «Скромна, горда, не глупа, весьма одарена магически и прелестно. Что ж, дорогой друг, это лучший выбор, который ты мог сделать. Искренне рад. Хоть и не простил тебя еще за то, что ты отверг мою кузину», рассмеялся его Величество. «Поздравляю, Зои. Вы сумели вытянуть счастливый билет в праздничной лотерее. Берегите свой приз. Поверьте, он в этом нуждается, несмотря на то, что никто об этом даже не подозревает». Удивительно, насколько хорошо Леон знал Волфа. За эти дни я успела немного узнать и понять лорда-советника и теперь могла точно сказать, что слова короля абсолютно правдивы. Силы Айрона хоть и велики, но не бесконечны. «Благодарю, Ваше Величество». «О, только не делайте реверанс! Давайте обойдемся без травм», — снова усмехнулся хозяин кабинета, но тут же посерьезнее добавил. «Лучше идите и веселитесь от души. Пока еще есть возможность». В конце разговора что его величество имел в виду? Шепотом поинтересовалась я, когда мы, попрощавшись с правителем Алира, возвращались в бальный зал. И услышала в ответ тихое. «Заговор почти раскрыт. Скоро начнутся аресты. Вероятно, этот праздник – самая безмятежная пора из того, что нам отпущено в ближайшем будущем. Хотя…» Герцог остановился, причем так резко, что я фактически налетела на него. «Мне почему-то кажется, что в твоем случае о безмятежности говорить уже не приходится. Во время встречи с Леоном ты была сама не своя. И не потому, что боялась или смущалась. Тебя явно что-то беспокоило». Глаза Волфа потемнели. «Что случилось в мое отсутствие, Зои? Тебя кто-то обидел?» Я замялась, не зная, с чего начать. Тому, что он прекрасно чувствовал меня, улавливал малейшие перепады настроения, я уже не удивлялась. Этот мужчина всегда легко считывал мои эмоции, тем более сейчас, когда их еле удавалось сдерживать и так хотелось рассказать о встрече с Сейблом хоть кому-то из близких, поделиться сомнениями, переживаниями. Бабушка теперь далеко, а Айрон, он давно перестал быть для меня посторонним человеком, постепенно, исподволь заняв важное место и в жизни, и в сердце. А главное, я ему доверяла. «Зои!» Герцог поймал мой взгляд и больше не отпускал, ожидая ответа. «Да», — решилась я наконец. «Кое-что действительно произошло». «Важное?» — Волф прищурился. «Очень». «Тогда время до выхода Его Величества еще есть, а важные вопросы на ходу не обсуждают. Тем более в коридоре. Идем». Меня взяли за руку и куда-то повели. Один поворот, другой, небольшой холл, еще одна дверь, с которой герцог легким небрежным движением, почти не сбавляя шага, снял охранные чары, и мы вошли в небольшую полутемную комнату. Над головой вспыхнули светильники. За спиной мягко захлопнулась дверь, и Айрен, указав мне на одно из кресел, коротко произнес. «Рассказывай». «Дастин Сейбл, он мой отец», — выпалила я. Поняла, что начала не с того, замерла на мгновение, собираясь с мыслями, которые беспорядочно метались в голове и не давали сосредоточиться. А потом продолжила. Уже спокойнее, старалась не смотреть на Волфа, чтобы не сбиться. Вообще, я до сих пор не понимала, как относиться к известию о неожиданном родстве, и испытывала самые противоречивые эмоции. Удивление, смятение, толика сомнений, отчаянная надежда, страх, что она не оправдается. Горечь при мысли о погибших отце и бабушке. Но все перевешивала радость. Огромная радость от того, что магистр, человек, которым я так восхищалась, оказался не просто моим будущим наставником, а родным по крови. Что отец любил маму, не бросил, не обманул, а действительно не смог прийти. Погиб. Но если бы остался в живых, наверняка принял бы меня. Правда ведь? И бабушка тоже. Возможно, и я когда-нибудь изобрету что-то такое же невероятное, полезное, необходимое людям, как дед, как отец и Мариэл, которых я не знала. А еще у меня в вашем родовом замке было странное видение, в гостевой комнате, когда взяла в руки шкатулку, что стояла на камине. Юноша и девушка, совсем молодые. Тогда я не знала, кто они. А теперь уверена, это были Дастин и твоя мама. Я смогла все увидеть, потому что тоже артефактор, и во мне его кровь. Наверное, он вплел это условие в энергетический контур подарка. Представляешь? Это потрясающе!» Закончила немного сумбурно, скинула взгляд на герцога и... замерла. Помрачневшее лицо, нахмуренные брови, ледяной взгляд, крепко сжатые губы. Лорд-советник явно не разделял моего восторга. «Но почему?» Ему настолько неприятна мысль о том, что мы можем оказаться равны по крови, по положению, состоянию. И тот поцелуй, который я даже мысленно боялась расценить как обещание, ничего не значил? Или он просто видел во мне игрушку, развлечение на пару дней? Тогда его разочарование вполне объяснимо. С безродной девчонкой легче закрутить ни к чему не обязывающую интрижку. А вот с внучкой лорда придется вести себя осторожнее. Неужели я настолько в нем ошиблась? Что ж, в любой ситуации лучше постараться сохранить лицо. «Разумеется, этот факт ни к чему вас не обязывает, лорд Волф, и наши прежние договоренности остаются в силе», как можно спокойнее и четче произнесла я. Правда, в конце фразы голос подвел, сорвавшись почти на шепот. Брови Айрена почти сошлись на переносице. «Хнир побери!» — отрывисто выругался он. Стремительно поднялся и почти вырвал меня из кресла, прижав к себе. «Зои, ты снова все не так поняла. Мои мысли не имеют никакого отношения к твоему новому статусу. Просто лорд Сейбл, он так долго оставался один, так скорбел о погибших жене и сыне, неожиданно обрести внучку, когда уже успел потерять всякую надежду. Боюсь, Гаррет не сможет долго скрывать такую новость. Выдаст себя, проговорится. А это сейчас опасно. Невероятно опасно. Для черных он смертельный враг и еще большая мишень, чем я. Если станет известно о вашем родстве...» Герцог резко выдохнул. «Невеста Волфа и внучка Сейбла. Его единственный потомок. Ты станешь чуть ли не главной их целью. Этого ни в коем случае нельзя допустить». Айрон еще крепче обнял меня. Я слышала, как учащенно неровно стучит его сердце. «Значит, вот что тебя беспокоит. И тебе все равно, кто я? Внучка простой травницы или потомок древнего магического рода?» — пробормотала, уткнувшись в его грудь. «Абсолютно. Разве я хоть раз дал повод думать иначе?» Он отстранился, вглядываясь в мое лицо, и твердо закончил. «Ты — это ты. Остальное не имеет значения. Я буду добиваться тебя в любом случае. Даже если выяснится, что ты находишься в родстве с самим Верховным Повелителем Демонов. Главное, чтобы он не препятствовал и не вздумал вставать между нами». Волф коротко усмехнулся и тут посерьезнел, потянулся ко мне. Теплые губы нежно и мягко коснулись лба, глаз, щек, губ. Поцелуй был коротким, как точка, которую мы поставили, оставляя в прошлом все наши недопонимания. Доверие – залог счастья, а сомнения лишь приведут к краху. Этого никак нельзя допускать. «Идем», – произнес Волф, напоследок еще раз прижав меня к себе. «Надо найти Сейбла и обсудить, как действовать дальше». Мы опять шли по прекрасным коридорам дворца, пальцы Айрона сжимали мою ладонь, и я постепенно успокаивалась. После нашего разговора, слов герцога, его почти признания и... не только. Словно гора с плеч упала. Даже дышать стало легче. Как бы там ни было, я находилась сейчас в древней королевской резиденции. В изумительном наряде, рядом с самым великолепным мужчиной на свете. А впереди меня ждал первый в жизни бал. И пусть из всех придворных танцев я знала лишь большой королевский вальс, которому обучали в школе, это ничего не меняло. Для нас с Волфом, по крайней мере. Танцевать мы все равно не собирались. Леди Айну пробелы в моем светском образовании, разумеется, беспокоили и очень сильно, но герцогиня вынуждена была с ними мириться. В другой ситуации она сразу прислала бы ко мне армию преподавателей и заставила с утра до вечера заниматься, изучать этикет, манеры, историю аристократических родов, танцы. Но на ее несчастье... После покушения в особняк Волфов посторонних не пускали, сделав исключение лишь в последний день для парикмахера и модистки. Еще один переход. Коридор. Галерея с полукруглым ажурным перекрытием и статуями в нишах. Я невольно начала присматриваться к тому, что нас окружало, пытаясь определить, где располагаются защитные артефакты. Волф же предупреждал, что они повсюду. Так. Вон тот затейливый орнамент на потолке неожиданно заискрился едва заметными синими отблесками, когда мы проходили мимо. И золотая лоза, обвивающая дверной проем. Резной узор на стенах тоже. Понадобилось несколько минут, чтобы понять. Отдельных артефактов здесь нет. Сейбл сумел вплести охранную сеть в декоративное убранство помещений, окутав весь дворец отслеживающими заклинаниями, как сетью. Невероятно. Все-таки у меня потрясающе талантливый наставник и дедушка. Еще один поворот, и мы ступили, наконец, в ярко освещенный зал приемов. За время нашего отсутствия тут ничего не изменилось. Все так же степенно, важно дефилировали из конца в конец пары, раздавая поклоны и отвечая на приветствия. О чем-то тихо переговаривались собравшиеся небольшими группами мужчины. Весело щебетали между собой девушки, успевая при этом флиртовать, кокетничать и посылать призывные взгляды всем проходящим мимо кавалерам. Вот только Сейбла нигде не было видно. «Айрон!» Я повернулась к герцогу, но тот уже и сам все заметил и понял. Быстрый, почти неуловимый жест, и перед нами мгновенно и совершенно бесшумно возник средних лет мужчина в темном парадном костюме. Остановился, ожидая указаний. «Где лорд Сейбл?» — коротко осведомился Волф. «Срочно вызвали. Сработал один из узлов плетения. Неясный импульс, но на темную магию не похоже. Магистр разбирается, ваша светлость». По-военному четко доложил незнакомец. «Хм. Значит, этот ничем не выделяющийся, неприметный человек, которого легко принять за скучающего мелкого аристократа, один из людей Айрона? Или, может, подчиненный Тайгера? Интересно, сколько еще таких обычных, незаметных гостей в зале?» «Если лорд Сейбл освободится до выхода его величества, попросите найти меня». «Слушаюсь, ваша светлость». Я лишь молча вздохнула про себя. Похоже, с разговором придется повременить. Ничего страшного. В конце концов, я всю жизнь мечтала хоть что-то узнать об отце, встретиться с ним или с родственниками, подождать еще пару часов – сущие пустяки. «Не хочешь идти туда?» Понимающе хмыкнул Айрон, заметив, что я медлю, не торопясь отходить от двери и присоединяться к прогуливающимся по залу придворным. «Нет», — призналась честно. «Ну и не надо». Герцог неожиданно улыбнулся и потянул меня в сторону, к окну. «Здесь нас не потревожат. Пока не позову, мало кто осмелится подойти и заговорить первым. Так что...» Он нарочито медленно склонился к моему уху, обдавая висок теплым дыханием. «Если мою невесту не привлекает здешнее общество, буду сам развлекать тебя беседой. В лучших традициях высшего общества». «О погоде?» Почему-то шепотом поинтересовалась я, стараясь не думать о том, что его губы, то ли специально, то ли случайно, уже несколько раз коснулись моей кожи. «О нет!» – мягко рассмеялся лорд-советник. «Поверь, Зои, погода всех этих людей волнует меньше всего». «А что тогда?» «Сплетни. И чем пикантнее слух, тем он интересней. Бесконечно обсуждается, смакуется и передается от одного именитого семейства к другому, обрастая подробностями. Между прочим, последнюю пару недель наша помолвка – самая популярная тема для пересудов во всех аристократических клубах и салонах. Мы затмили даже виконта Биара и леди Сайрис с их обручением». «Кстати», – оживилась я, вспомнив разговор с подругами. «Кажется, это было так давно». «Биар – всего лишь виконт. И род не такой уж знаменитый и уважаемый, разве что богатый. Почему же лорд Фокс согласился отдать за него свою единственную дочь?» «Всего лишь виконт?» — усмехнулся Волф. «А ты знаешь, что в его жилах течет королевская кровь? Он потомок Волверинов, бывший правящей династии, занимавший трон Алира де Леонов». «Потомок Волверинов?» — ошарашенно замотала головой. «Разумеется, я не знала». «Об этом мало кому известно», — негромко продолжил герцог. «Одна из прабабок Раффала была сестрой последнего Волверина. Когда тот умер, не оставив наследников, биары предъявили права на престол и очень надеялись стать следующими монархами. Но представители родов-основателей выбрали Леонов. С тех пор прошел не один век. Биары давно утратили былое влияние и значение, но капля королевской крови в их жилах все же осталась». Айрон замолчал, словно давая возможность осмыслить сказанное, а затем резко сменил тему. «Посмотри направо. Нет, чуть дальше. Видишь пышную брюнетку в изумрудном платье? Она...» Рассказывал лорд-советник складно и уверенно, почти вдохновенно, отмечая любопытные детали, которые простой обыватель обязательно бы упустил. «Однако жизнь большинства придворных меня мало интересовала. А вот факт, что биары когда-то обладали правом на трон, насторожил». На что намекал Волф? «Он ведь никогда и ничего просто так не говорит. Неужели все это имеет отношение к заговору, который герцог расследует? Если учесть, что старый лорд Фокс едва ли не самый могущественный человек в королевстве, то стоит ли удивляться помолвке его дочери с потомком Волверинов? Но при чем здесь черные артефакторы и старое восстание? Как связаны эти два события?» Мерное жужжание чужих голосов, наполнявшее зал, внезапно резко оборвалось, и это заставило меня невольно отвлечься от своих мыслей. В наступившей тишине раздался торжественный голос церемонимейстера. «Граф Орса Фокс с супругой! Виконт Раффал Биар с невестой! Леди Сайрис Фокс!» Пожалуй, даже наше с Айроном появление не вызвало такого ажиотажа. Только мы и дальше шли в полном безмолвии, а при виде компании Фоксов-Биаров придворные лишь на мгновение онемели, а затем вновь начали шушукаться и перешептываться. Причем с таким энтузиазмом, что теперь и до меня долетали отдельные фразы. «Лорд Фокс скупил все королевские векселя. И, заметьте, явился позже остальных, перед самым выходом Его Величества. Да кем он себя возомнил? Неужели считает, что равен Леонам?» Судя по тому, что я слышала, поблизости от нас с Айроном собрались сторонники короля и противники Фоксов. Однако не исключено, что на противоположной стороне зала, на безопасном расстоянии от верного трону лорда-советника, в этот момент говорили совершенно иное. Орса Фокс шествовал по бальному залу уверенно и горделиво, как опытный пастуший пес, озирающий расступающееся перед ним стадо, хозяином которого себя возомнил. Надменно вздернутый подбородок, брюзгливая складка у губ, холодный взгляд выцветших водянисто-серых глаз. Он смотрелся еще старше рядом со своей элегантной моложавой спутницей. «Вторая супруга», — вспомнила я, наблюдая за роскошно одетой красавицей-блондинкой. «Мать единственной дочери и наследницы». А вот Биар в отличие от Фокса, оказался вовсе не таким дряхлым, как нам с подругами представлялось. Крепкий, подтянутый мужчина средних лет, которому густая русая борода, хмурая складка между насупленных бровей и тяжелая массивная фигура явно прибавляли возраста. Виконт выглядел мрачным и уставшим. Лишь когда он поворачивался к невесте, лицо его немного прояснялось. Сама юная леди Фокс была обворожительна и холодна, как магический лед в солнечный день. Но в то же время чувствовалось в ней, в ее безупречной внешности, что-то странное. Чуть больше, чем необходимо румян. Обилие драгоценностей, нарочито огромных, великолепных, сверкающих так, что глазам становилось больно. Слишком высокая прическа, платье, затмевающее своей помпезностью туалеты других дам. Ее словно выставили на показ, чтобы подчеркнуть богатство, значимость и влияние Фоксов. Сайрис улыбалась, кивала знакомым, но счастливой при этом абсолютно не казалась. Я так на нее засмотрелась, что на какое-то время выпала из действительности. В реальность меня вернуло тошнотворное, до боли знакомое чувство, как удар молнии, как вспышка темного огня, внезапно опалившая душу. Магия черных. Я ощутила ее лишь на миг. Удар сердца, и все исчезло. Словно вдруг приоткрылась наглухо запертая дверь, образовав узкую щель, тонкую, как ниточка. Приоткрылась, чтобы тут же вновь захлопнуться. И все же я, пусть примерно, уловила направление, откуда исходила эта энергия. Именно там сейчас торжественно вышагивали по зеркальному до блеска отполированному паркету лорды Фокс и Биар со свитой. «Зои! Зои!» — коснулся моих ушей встревоженный шепот Айрона. Меня бережно подхватили под руку, а потом и вовсе обняли, заставив опереться спиной о чужую грудь. «Ты побледнела». «Черная магия. Мне почудилось. Нет, я совершенно точно ее почувствовала». Сделав пару коротких вздохов, просипела я. «От Фокса, Биара. От кого-то из их сопровождающих. Или от гостей, что стоят дальше. В общем, с той стороны зала. Она была и сразу пропала. Как такое возможно?» «Не знаю». Лицо герцога помрачнело. «Их проверяли. Всех и с особой тщательностью. Я лично распорядился. Лорд Тайгер тоже». Айрон мягко коснулся моего плеча, успокаивая. Подозвал все того же неприметного придворного и тихо заговорил с ним, отдавая распоряжение. А я попыталась еще раз внимательно рассмотреть Фоксов, Биара, людей, что пришли с ними. Но, как ни старалась, ничего подозрительного не заметила. Они вели себя, как все. Прогуливались по залу, кивали в ответ на приветствия, останавливались ненадолго, чтобы пообщаться со знакомыми, и так же, как остальные, ждали выхода короля. Граф, виконт, их спутники и подчиненные были чисты. Как ни разглядывай, результат одинаков. Да, все они имели при себе достаточно мощные защитные артефакты. Но чем-то подобным запаслись и другие придворные. Ничего особенного, ничего предосудительного. Камея, по сути, обладала такими же свойствами. Не померещилось же мне. Или все же... Но ведь магия не возникает сама собой и не пропадает в никуда. Она обязательно оставляет след. А следы энергетических плетений черных артефакторов я не просто ощущала, осязала каждой частицей тела и души, каждой капли крови. Минута, другая. Вот Фокс развернулся к кому-то из своей свиты. Лицо его скривилось в неприятной гримасе, и я чуть качнулась в сторону, чтобы увидеть его собеседника. Вернее, собеседницу. Немолодая женщина, хоть далеко и не старуха, достаточно скромно одетая, не выделяющаяся из толпы ни дорогими украшениями, ни изысканным нарядом. Возможно, в молодости она считалась красавицей, но сейчас ее портили ранние морщины и тусклый, болезненно серый цвет лица. В ней не было ничего абсолютно подозрительного. Если бы не граф, я бы ее даже не заметила. Но теперь не могла оторвать от незнакомки глаз. Женщину, как и всех остальных, окутывал легкий флер разрешенной магии, причем магии живой, светлой и удивительно многослойной. Под первым верхним защитным слоем проглядывал второй, за ним третий, четвертый, пятый. Невероятно. Я с такими искусными плетениями никогда раньше не сталкивалась. Дама словно бутон диковинного цветка тщательно завернулась в энергетические лепестки и с потрясающим мастерством поддерживала все слои в равновесии. Но даже когда лепестки приходили в движение, под ними не ощущалось ничего подозрительного, все та же светлая, живая, разрешенная магия. Вот только зачем? К чему такие сложности? «Что скажешь о леди, что стоит рядом с Фоксом?» Стараясь не выдать своего волнения, поинтересовалась я у Волфа. «А той блондинке средних лет в синем платье?» «Недавно прибыла из провинции, стеснена в средствах». Герцог прищурился и закончил. «Бедная родственница, приживалка». «Вы знакомы?» – поразилась я. «Первый раз ее вижу, но наряд явно спешно перешивали. Подобные цвета и ткани были в моде несколько лет назад. Платье наверняка хранилось, всеми забытое, в самом дальнем углу гардеробной какой-нибудь более удачливой и знатной сестрицы». «Нет, Зои, с той дамой я не знаком». «Ты обнаружила что-то подозрительное?» Я растерянно качнула головой. Ничего внушающего опасения или запретного. Однако что-то меня все же настораживало, цепляло. Но как объяснить это Айрену? Ее защитная магия, она очень странная. Хорошо бы узнать об этой женщине побольше, начала я. Запнулась, подбирая слова, но продолжать не пришлось. Узнаем. Волф, понимающе кивнул. Собрать всю имеющуюся информацию, выяснить, доложить немедленно. Услышала я его слова, обращенные к помощнику, и снова посмотрела на леди в синем. Вернее, хотела посмотреть, но не смогла отыскать ее взглядом. Она словно испарилась, растворившись в толпе придворных. Зато я заметила кое-кого другого. Человека, которого никак не ожидала встретить сегодня на королевском балу. Более того, этот самый человек в данный момент направлялся прямиком к нам с лордом-советником. Коннелл. Признаться, первые мгновения я его не узнала. Настолько этот элегантно одетый светский щеголь не походил на Наали, к которому я привыкла. Модный, безукоризненно сидящий костюм, наверняка сшитый у дорогого портного, четкий шаг, уверенно расправленные плечи. Он ничем не напоминал провинциала, впервые попавшего в аристократическое общество. Да и на лице не было обычного, расслабленного, дружелюбно-веселого выражения, а в глазах – знакомых лукавых искорок, которые делали северянина таким привлекательным. Он выглядел напряженным и мрачным, словно выполнял какую-то повинность. Мне даже показалось, что он и к нам-то не очень хотел подходить. Колебался. Но все равно шел. «Добрый вечер, ваша светлость. Госпожа Льевр». Наали остановился, не дойдя до нас нескольких шагов, в полном соответствии с правилами этикета. И поклон отвесил, учтиво правильный, идеально выверенный. А вот улыбка. Улыбка немного подкачала. Хотя Коннелл явно старался, но она получилась какой-то кривой, почти вымученной. Разве ему настолько не нравится наше общество? Зачем вообще приближаться? «Господин Наали...» Я тоже улыбнулась, отвечая на приветствие. Волф же лишь коротко кивнул, всем своим видом демонстрируя, что присутствие северянина ему неприятно и нежелательно. «Простите, если помешал». Коннелл смущенно откашлялся. «Зои, ты не видела лорда Сейбла? Я никак не могу его найти, а мне... Нам нужно кое-что обсудить. Срочно. Вы ведь общались с ним недавно, верно? Не знаешь, где он?» Во взгляде на Али блеснуло что-то странное, темное, острое, как хорошо отточенный клинок. И я невольно насторожилась. Вроде ничего особенного, вопрос как вопрос. Но об этом можно было спросить и у слуг. Зачем подходить к нам с герцогом? «Мы разговаривали с магистром, но совсем недолго. Обменялись парой фраз», — подтвердила коротко. «Куда он направился потом, мне неизвестно». «Лорд Сейбл теперь на расхват, господин Наали», — вмешался Айрон. «Наберитесь терпения и дождитесь окончания бала». В конце фразы холодный голос герцога совсем заледенел. Он собирался еще что-то добавить, явно резкое и не очень приятное, судя по тому, как надменно изогнулись уголки его губ. Но в этот момент его неожиданно отвлекли. Появившийся рядом с ним мужчина тихо шепнул несколько слов, протянул листок бумаги, и Волф, окинув Коннелла хмурым взглядом, шагнул в сторону. Но встал при этом так, чтобы видеть нас с северянином. Он не доверял моему собеседнику и не считал нужным скрывать свои эмоции. «Зои!» Наали осекся, покосился на герцога. «Казалось, он хочет мне что-то сказать, но не решается. Я...» Снова повисла пауза. Коннелл не торопился продолжать, но и уходить не собирался. Просто стоял рядом и молчал, словно никак не мог сообразить, что же ему делать дальше. «Не ожидала увидеть тебя здесь?» Наконец произнесла я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Помнится, кое-кто настойчиво уверял, что к лордам не имеет ни малейшего отношения, и тем не менее оказался достаточно родовит, чтобы получить приглашение на королевский бал». «Да и ты ведь не леди, Зои», — неожиданно усмехнулся Наали. «Однако тоже здесь. Мы с тобой похожи. Оба попали во дворец благодаря знакомствам. Ты как спутница герцога Волфа, а я в свите дальнего родственника, лорда Фокса». «Родственника?» Я с трудом скрыла свое удивление. Признаться, у меня были мысли, что северянин как-то связан с Айрис или ее отцом, но подобное мне и в голову не приходило. Матушка рано овдовела и вышла второй раз замуж за купца-северянина, а он, по счастливой случайности, оказался троюродным племянником первой супруги лорда Фокса. Словно оправдываясь, подтвердил Коннелл. «Родство очень дальнее, как я уже говорил. Тем не менее, лорд Орса любезно взялся меня опекать. Помогает освоиться в обществе, завести нужные связи. Естественно, я не мог пропустить этот бал. А вот ты, Зои, честно говоря, я до последнего надеялся, что ты тут не появишься. Целители не позволят после ранения». «Надеялся?» Я недоуменно нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» Наали снова замялся. «Дворец – опасное место. Вокруг столько завистников, недоброжелателей. Не стоит беспокоиться. Я не одна. Меня есть кому защитить». Перехватила взгляд Айрона, который в этот момент как раз смотрел на нас, улыбнулась и неожиданно услышала тихое бормотание рядом. «Как раз потому, что ты с ним, я и беспокоюсь». «Что?» Я резко обернулась к Наале, а тот словно испугался внезапно вырвавшихся у него слов. Побледнел, как-то неловко махнул рукой и даже попятился. «Ничего, не обращай внимания на мою болтовню, просто...» Он вдруг резко выдохнул и, словно собравшись с духом, забормотал тихо, почти беззвучно. «Будь осторожна и очень прошу, не...» «Зои!» О чем он меня просит, я так и не узнала. На меня налетели, едва не сметя с места, закружили, затормошили два шелковых вихря. И если Нинель слыла модницей и обожала наряды, то Амидари в платье я видела, пожалуй, впервые. «Как же ты чудесно выглядишь, подруга! Какое великолепное платье! А аметисты?» «Да что там аметисты? Ты посмотри, Дарри, как сияют ее глаза! Надеюсь, ты представишь нас своему жениху?» Девчонки весело щебетали, рассматривая меня, с любопытством косясь на Айрона. Позабытый всеми Коннелл коротко кивнул, пробормотал стандартное «увидимся позже» и растворился в толпе гостей. У меня же осталось ощущение, что Наали не просто так подходил к нам. Он хотел что-то рассказать, возможно, предупредить, но в конце концов так и не решился это сделать. Не смог, не захотел, не успел. «Айрон, позволь тебе представить моих подруг», — произнесла я, дождавшись возвращения Волфа. «Леди Амидари Линкс и...» «Госпожа Нинель Мартен, надо полагать», — подхватил герцог и улыбнулся девчонкам, сразив их тем самым наповал. «Он потрясающий!» — восторженно шепнула мне Ни. «Надо брать!» — так же тихо одними губами произнесла, соглашаясь с ней Дарри. Я лишь вздохнула в ответ. Знали бы они, насколько непростые у нас с лордом Волфом отношения. И жизнь эти самые отношения с каждым днем лишь сильнее запутывала, не собираясь облегчать нам задачу. «Итак, госпожа Мартен, доволен ли ваш батюшка новым назначением?» Айрон повернулся к Нинель. «О!» – всплеснула та руками, но больше ничего сказать не успела. «Его королевское величество Леон IX!» – торжественно объявил церемонимейстер, и в зале воцарилась благоговейная тишина. Присутствующие замерли, склонившись в поклонах перед повелителем королевства Алир.